Глава 12. В вестибюле больницы к ним подошел высокий рыжий полисмен. «Я капрал Чальц. Приношу вам соболезнования, миссис Гест. Мы только что привезли его, и еще не все готово. Подождите немного, пожалуйста». И он исчез на лестнице, ведущей в подвал. Корин села и сложила руки на коленях. Широко раскрытыми глазами, не мигая, она смотрела перед собой. «У нее шок», — подумал Дентон. Он закурил и предложил ей, но она даже не пошевелилась. Минут через 15 снова появился капрал Чальц. «Теперь вы можете пройти со мной». Корин медленно встала. Дентон взял ее под руку, и они начали спускаться вниз по мраморной лестнице. Движения Корин казались механическими. Шла она как деревянная кукла, но в поддержке не нуждалась, однако Дентон крепко держал ее под руку. У двери в морг их встретил молодой врач. «Доктор Нот», — представился он. «Вы уверены, что хотите его сейчас увидеть, миссис Гест? С этим, знаете ли, можно подождать». «Я хочу его увидеть сейчас же», — твердо сказала Корин. Доктор взял ее под другую руку, и они подошли к металлическому столу, на котором лежало тело, накрытое простыней. Капрал остался у двери, служитель морга сдернул простыню. Дентон заставил себя посмотреть. Картина была другая. «Неплохо», — подумал Дентон, — «совсем неплохо. Грудь вдавлена, и на обнаженном теле несколько кровавых царапин. Голова цела, только слева у виска вздулась шишка. Это был не Джордж, и в то же время Джордж. Живой Джордж исчез, а вместо него появился мертвый Джордж. Он чувствовал, как дрожит Корин. «Да, это мой муж», — еле слышно сказала она. Дентон и врач отвели ее обратно, ноги ее слегка подгибались. «Вы уверены, что это ваш муж, миссис Гест?» «Да». «Она обычная слабая женщина», — подумал Дентон. Он успел подхватить ее раньше, чем она упала. «Положите ее сюда», — сказал доктор, подвигая носилки на колесиках, стоящие у стены. Дентон осторожно положил Корин. Доктор достал стетоскоп, прослушал ее, проверил пульс. «Обморок», — сообщил он. Он поправил ее голову и ноги. «Она одна дома? Надо, чтобы с ней кто-нибудь побыл эту ночь. Я могу пригласить ее подругу», — сказал Дентон. «Впрочем, в такое время ночью, может быть, вы оставите ее здесь до утра?» — спросил доктор. «Хорошо», — согласился Дентон. Он почувствовал большое облегчение и большое нетерпение. Убедившись, что Корин хорошо устроена на ночь, Дентон сбежал вниз и в вестибюле подошел к капралу. «Вы хотите меня о чем-то спросить?» — осведомился капрал. «Об этом случае, капрал. Вы можете сообщить мне детали?» «Нам известно, что он слетел с 25-футового откоса. Вы знаете, где это случилось?» «Приблизительно. Там совершенно прямой участок дороги, и лишь впереди опасный поворот. Он не доехал до него 50 ярдов. Никаких тормозных меток, никакого пьянства, но похоже, что он уснул за рулем. Конечно, возможно всякое, но анализ крови позволит многое прояснить. Есть вероятность того, что он был мертв до катастрофы. Вы думаете, разрыв сердца? Я думаю, что его могли убить, а потом сунуть в машину. «У вас есть основания для такого подозрения?» — изумился капрал. «Да», — сухо ответил Дентон. «Тогда вам лучше пройти со мной, мистер Дентон, и сделать официальное заявление. Только не сейчас, ради бога. Кстати, начальник полиции Риджмора Спайл знает причину не хуже меня. Можете принять его заявление. Насколько я знаю, здесь не может быть никаких сомнений. Единственное, что меня интересует, как это доказать». Капрал странно посмотрел на него. «Вскрытие может многое доказать, мистер Дентон. Во всяком случае, им придется ответить на много вопросов, но могу без подготовки вам сказать, что вы будете разочарованы. Меня восхищают ваши слова, капрал. Почему вы так уверены? Потому что внутри машина походила на бойню. Не думаю, что там было бы столько крови, будь он уже мертв. Он мог находиться без сознания и разбиться при падении. У вас не та работа, мистер Дентон. Вам бы следовало стать копом, возможно, подумал Дентон, когда будут известны результаты вскрытия. Очевидно, они начнут утром. Я думаю, полный отчет будет готов к понедельнику. Тогда я немножко подожду, сказал Дентон. Спокойной ночи, капрал. Спокойной ночи, сэр. Капрал с сомнением посмотрел ему вслед, покачал головой и направился к телефону. Дентон вернулся домой в 5:20, совершенно измученный. Он открыл новую бутылку бурбона и уселся в гостиной. Он выпил примерно четверть бутылки, пока пришел в себя. В 7:30 он упал на постель и попытался уснуть. Когда он открыл глаза, было почти 11. Первой его мыслью была «Кларион», но он тут же вспомнил, что сегодня суббота, а по субботам газета не выходила. «Корин». Он бросился к телефону. Узнав, что миссис Гест все еще находится в больнице, он облегченно вздохнул. Он попросил передать ей, что в течение дня заедет к ней. 45 минут спустя он входил в кабинет начальника полиции. «Я все еще подозреваемый номер один в твоем списке, Эджи?» — спросил Дентон. «На этот раз ты переместился пониже», — мрачно отозвался Спайл. «Бедный Джордж! Конечно, все может быть так, как это выглядит. Несчастный случай», — засмеялся Дентон. «И ты в это веришь?» «Это было бы странным совпадением», — признался Спайл. «Интересно, о чем он думал, когда ехал в этом месте? Не может быть, чтобы он ехал к убийце Анжелы, если тот был на вечере у Виатов. Они все живут в городе, а машина разбилась в 3 милях от города. Охотничий дом Нормана Виата находится за городом, но в противоположном направлении». «Да, это одна из причин, по которой я не верю, что Джордж погиб случайно. Я думаю, в тот момент он был мертв или находился без сознания, и его в таком виде запихали в машину». «Это очень сложное дело, Джим», — покачал головой Спайл. «Да, Эджи, это очень сложное дело, но его сделали. Кстати, время смерти Джорджа известно?» «Час назад я звонил доктору Ольсону. Пока он может только предполагать. Смерть наступила между 9 вечера и 1:00. Нам известно, что в 9 он был еще жив, и если прибавить 15 минут на эти 3 мили, то он умер не раньше, чем в 9:15. Мог ли Джордж умереть до падения? Что говорит патологоанатом? Он говорит, что нет, но при вскрытии будет это иметь в виду. Он обещал прислать результаты обоих вскрытий в понедельник. Ты можешь подготовить похороны на этот день. Дентон был в смятении. Он чуть ли не забыл о смерти Анжелы и даже не известил ее родителей. Впрочем, они могли узнать об этом из телевизионных новостей или из газет. Интересно, приедут ли они в Риджмар? Он никогда их не видел, да и сама Анжела несколько лет не видела с ними. Хотя Титусвиль всего в 100 миль от Риджмара. Она писала матери раз или два в году и не всегда получала ответ. Если Кабловски приедут, это будет странное знакомство на похоронах жены. «Но не более странное, чем все, что относится к Анжеле», — подумал Дентон. Дентон отправился в похоронное бюро Джерарда. Нельсон Джерард был маленьким, толстеньким человеком с мрачным выражением лица, свойственным людям его профессии. Он всегда вел себя так, будто умерший был его самым близким человеком, и он переживает утрату больше всех. Трудно было представить, что он мог заниматься обычными человеческими делами — спать, есть, пить, любить пухленькую, как он сам, женщину с девственным именем Парфения, на которой был женат, Лишь очень близкие люди знали, что он является покровителем публичного дома на Бат-стрит и самым опрометчивым в городе игроком в покер. Джерард встретил Дентона как любящий отец. Он обеими руками пожал ему руку и похлопал по плечу. «О, Джим, я не хочу, чтобы ты о чем-либо беспокоился. Мы все сделаем, как если бы она была моей собственной дочерью. Послушай, Нельс, я не нуждаюсь в твоей обработке. Сейчас меня интересует другое. Эджи Спайл сказал, что патологоанатом вернет тело в понедельник». «Эх, Джим, Джим», — вздохнул Джерард. «Всегда-то ты спешишь. Как насчет вторника утром?» «Окей. Церковная служба? Прямо здесь будет лучше». «Ты принадлежишь к епископальной церкви?» «Да». «Значит, Патер Айрсон тебя устроит?» «Да». «Так, Джерард сделал какую-то пометку на листке бумаги. Родственники миссис Дентон будут присутствовать?» «Только ее родители. Они живут в Титусвилле, Пенсильвания. Это маленький городок, и адреса их я не знаю. Фамилия — мистер и миссис Станислав Кабловский. Назови по буквам». Дентон назвал, Джерард записал. «А родственники с твоей стороны, Джим?» «К черту, Нельс, забудь об этом. У меня есть тетка в Лос-Анджелесе, но она никогда не встречалась с Анжелой и не знала о ее существовании. Может быть, она захочет прислать цветы? Назови, пожалуйста, ее адрес, Джим». Дентон пожал плечами и назвал адрес. «Телеграммы мы подпишем твоим именем». Джерард помолчал, и лицо его неожиданно изменилось. Дентону показалось, что он собирается заплакать. «Теперь неприятный вопрос о цене. Мы считаем, что нельзя беспокоить родных подробностями. Главный фактор, конечно, урна с прахом. Как ты думаешь, Джим, какую сумму ты готов потратить?» «У меня есть ее тысячедолларовый страховой полис, так что на $1000 можешь рассчитывать». Дентону понравилась эта мысль. Страховой полис Анжелы — это прекрасно. Без этого полиса ему пришлось бы себя во многом ограничивать. А в данном случае он не чувствовал себя обязанным тратить деньги на жену, удравшую с другим. Ее убийство дает возможность получить страховку и похоронить ее. «1000», — записал Джерард. Но Дентон видел, что он очень доволен. «Может быть, ты сейчас выберешь урну, Джим?» «Ради бога, нет, ни сейчас, ни потом выбери сам, Нельс. Только не забудь, что я все же издатель газеты». «Джим», — смущенно сказал Джерард, и Дентон удивленно посмотрел на него. «Нужны носильщики. Видишь ли, мы их можем предоставить, но, может быть, близкие друзья?» Дентон задумался. «Носильщики. Близкие друзья. У нее были близкие друзья, почему бы нет? Арнольд Лонг, Ральф Кросби и Мэтью Фаллон», — с сарказмом произнес он и снова задумался. «В конце концов, надо взвешивать возможности и учесть, что речь все же идет о смерти. Подозрения надо отбросить пока». И Дентон назвал фамилии трех других городских холостяков, не относящихся к этим делам. Для него это было нечто вроде игры, и он испытывал некоторую радость, если только радость была подходящим словом. «И еще одно, Джим», — сказал Джерард, записав имена. «Нам нужна фотография, миссис Дентон, если возможно, портрет». «На кой черт он тебе?» «Видишь ли, Джим, я, конечно, не знаю, но говорят, что она стала не фотогеничной», — осторожно проговорил Джерард. «Ты сам понимаешь, что мы не станем ее фотографировать, и все ясно, Нельс, я пришлю фото». «Коротышка знает свое дело», — подумал Дентон, выходя из конторы Джерарда. «Но лучше с ним дела не иметь».